Глава 11. Его Величество, король Доберман Гафт III, изволили скучать. Час назад генерал Грамм доложил о нападении на крепость, а во время боя даже не удосужился разбудить Его Величество. Истинно королевская забава «война» прошла без участия короля. Скучно. Теперь жди, когда еще кошки рискнут напасть. Скучающий король поймал муху, оборвал ей крылышки и пустил ползать по трону. Развлечений не предполагалось. Внезапно двери распахнулись, и на пороге показались королевские бульдоги. Ваше королевское величество, таможенник Гум привел котенка и просит разрешения поговорить с вами. Котенок? Очень интересно. Подать его прямо здесь, тут. Король всегда говорил с акцентом, дабы отличаться от подданных. Бульдоги поклонились и вышли. Через минуту появились Бум с Рыжим. Доберман Гафт восседал на троне, рассматривая их в монокль. Добрый день, Ваше Величество. У нас к вам маленькое дело. Я слушаю. Сен-Бернар подмигнул Рыжему, и тот, забыв все правила приличия, напрямую ляпнул. Дайте мне моего полосатого! В этот момент в двери без всякого доклада влетел генерал Грамм. Не слушайте его, Ваше Величество! Это шпион! Он хочет разведать наши планы и сдать форт кошкам! Я не шпион! Молчать! Генерал бросился на котенка, но тут в дело вмешался Бум. Ленивым поворотом головы он отбросил генерала к стене. Извините. Майн Гот, это же есть война. Мой любимый королевский развлечений. Стражу сюда! Не слушайте его, Ваше Величество! Не обращая внимания на хрипы генерала, король обратился к Рыжему. Эй, ты, как тебя зовут? Рыжий, Ваше Величество. Рыжий? Очень смешно. О, Рыжий, ты есть шпион? Говори честно, смотри перпендикулярен в мой глаза и говори вся правда, как на ладонь. Ты есть шпион? Есть? Ну нет, никакого шпиона я не ел. Очень милая шутка. Ты есть весьма смельчак, то есть весельчак. Скажи мне, Рыжий, а что ты тут гулял возле мой замок? Как ты здесь попал? Я тут совсем случайно. Мы с полосатым, это мой друг, плавали на коряге по озеру. Течение принесло нас сюда. Вдруг со стен бросили ядро. Коряга разломалась. Полосатый вытащил меня на берег, а сам исчез. Бум говорит, что его забрали гвардейцы. Да, это очень грустный и романтичный историй. Но не горюй, мой крошка, я тебе весьма помогать. Генерал, где есть мой гвардейцы? В дверях сейчас же показались бульдоги. Здесь, Ваше Величество. Говорит правда, где здесь есть маленький пленный полосатый? Прям вот носит его сюда. И быстро, быстро. Один ног здесь, другие уже тут. Бульдоги бросились выполнять приказания, а генерал простонал. Ваше Величество! Молчать! Эй, маленький крошка, скажи, а куда ушли весь остальной кошка, что нападал на мой форт сегодня? Здесь не было никаких кошек. А эскадра корабль? А морской пехот? А 2 часа рукопашный бой на стенах? Король продолжал и продолжал допытываться, но тут вмешался таможенник Бум. Какой бой? Опомнитесь, Ваше Величество. Здесь уже почти год никаких боев нет. Кошки сюда и не суются. Король бросил на генерала Грамма такой взгляд, что тот попытался зарыться в паркет. В этот момент гвардейские бульдоги ввели Полосатого. Юный моряк был изрядно потрепан, но цел. Рыжий взвизгнул и бросился на шею другу. Котята так крепко обнялись, что оторвать их друг от друга не было никакой возможности. О, какой трогательный встреча! О, майн киндер, подходит ко мне, я вас обнимает. О, рыжий, идти вся в полоску, вы не есть шпионы, вы есть мой маленький друг. Я дарить вам свобода. Вы смело ходите по домам. Вас, наверное, давно искали родители. Рыжий и Полосатый обняли короля за шею с двух сторон. Бум деликатно отвернулся. Глава 12. Пан Коржик спешно собирал отряд добровольцев из королевских войск Его Величества Мурмяускаса Пятого. Узнав о том, что единственный наследник дворянского рода Коржиков пропал в районе форта Мурдок, всколыхнулось все государство. О Полосатом не было и речи. Кого интересует судьба сына отставного адмирала? Впрочем, это интересовало в первую очередь самого адмирала Румпеля. Он-то и дожидаться не стал, пока соберется войско, а прицепил на пояс абордажную саблю и в одиночку двинулся в путь. Однако королевская армия шла ускоренным маршем и двигалась почти по пятам за адмиралом. Ходили слухи, что военную операцию возглавил сам Мурмяускас Пятый. Присутствие этого хитрого и вероломного государя способствовало поднятию боевого духа в войсках. Кошки незаметно встали лагерем вблиз Мурдога и разослали разведчиков. Рыжий и Полосатый в обнимку с Бумом вышли из королевских покоев. Во дворе Бума окликнули. Сен-Бернар оставил своих новых друзей и перекинулся буквально парой слов с высокой овчаркой. Когда он обернулся, Рыжего и Полосатого уже не было. Сбежали. А еще друзья. Правда, на миг ему показалось, что в одном из дверных проемов мелькнула хитрая морда генерала. Честный пес еще раз вернулся на место, где стояли Рыжий с Полосатым, и принюхался. Запаха котят не было. Не было и их следов. Словно котята улетели. Бум подозрительно огляделся и направился к королю. Рыжего и Полосатого засадили в подземелье. Генерал Грамм весьма ловко спланировал их похищение. Бесхитростный Бум вряд ли мог даже предположить, что кто-то устроит целую интригу против его маленьких друзей. Грамм, получивший жестокий нагоняй от короля, решил отыграться на невольных виновниках своего унижения. Со скуки Рыжий предложил поиграть в крестики-нолики. Для котят подземелье было довольно большим, и они, отколупнув кусок звездки, исчертили весь пол. Потом сражение перетянулось на стены. Игра велась с переменным успехом. Признав равенство сил в интеллектуальных состязаниях, котята надумали поразмяться. Полосатый предложил чехарду. Рыжий был не против. Они прыгали друг через друга с полчаса, оглашая все подземелье отчаянным визгом, пока вдруг не заметили, что рядом с ними прыгают еще очень и очень многие. Котята замерли. Вместе с ними резвились блохи. Рыжий и Полосатый прижались к стене. Блохи были в полном восторге. Такой замечательной игры они давно не видели. Ведь всем известно, какие страстные прыгуны блохи. Их хлебом не корми, дай только прыгнуть подальше да повыше. Наконец, самая крупная блоха счастливо выдохнула. Класс! веселились! Я прям балдею от счастья! Такой прикол! Это просто праздник какой-то! Рыжий и Полосатый молча кивнули. Они-то не раз слышали страшные рассказы о том, как блохи, скопом бросившись на кошку или собаку, замучивали ее почти до смерти. Котята дрожали. Однако на этот раз у блох были самые мирные намерения. Ха-хай! Они веселились. Постепенно и котята, успокоившись, стали перебрасываться шуточками со своими соседями. Рыжему даже пришла в голову оригинальная идея, и он вежливо обратился к крупной блохе. Скажите, вам тут не очень тесно прыгать? Ну, я в смысле того, что мы вам здесь не очень мешаем. Сбежать хотите? Хотим! Пара пустяков! Стучите в дверь, пусть сюда войдут эти мохнатые болваны! Мы их задержим, а вы текайте! А вам за это ничего не будет? Нам! За то, что покусаем пару собак? Да если захотим, мы их всех съедим вместе с ошейниками! Ну, давай, стучи в дверь! Не бойся! Полосатый бросился к дверям и забарабанил в нее лапками. Рыжий, разбежавшись, пару раз пнул дверь сапожком. Раздался скрежет засовов, и обрюзгшая морда стражника-бульдога глянула в камеру. «Бунт! Я вам побунтую! Лапы на голову, мордой к стене! Без разговоров, живо!» Блохи кинулись молча, всей кучей. Бульдог, визжа от боли, стал кататься по подземелью, махая лапами и безуспешно пытаясь укусить хоть одну блоху. Котята перепрыгнули через него, бросились вверх по лестнице и выскочили во двор. Да, такого количества собак сразу они никогда не видели. Псы удивленно воззрились на котят. Мгновение спустя началась ужасная травля. Два маленьких котенка носились по двору, преследуемые рычащей собачьей сворой. Рыжий и Полосатый изнемогали. Долго так продолжаться не могло. Друзья схватились за лапки и, зажмурив глаза, приготовились к смерти. Вдруг какая-то страшная сила подхватила их, перевернула и подбросила вверх. Котята упали на что-то мягкое. Осторожно открыв глаза, Рыжий и Полосатый увидели, что лежат на спине огромного сенбернара Бума. Рядом с ним стоял сам король. Глава 13.